Глава 5. Люба. Еще не войдя в кухню, я услышала голоса мамы и Вадима. Мама, как гостеприимная хозяйка, готовила завтрак. Судя по чудесному запаху, сырники или мою любимую с детства творожную запеканку. Да вы не стесняйтесь, Вадим. Чашки вон в том шкафу. Есть еще варенье. Спасибо, ответил он. Можно попросить вас? Можно. «Сварите, пожалуйста, кофе. С кофемашиной я сам справиться могу, но не более того. Чашка кофе по утрам была бы для меня огромной услугой с вашей стороны. Готов заплатить любые деньги». «Да бросьте вы, Вадим. Какие деньги? Забудьте. Жаль, что моя Люба еще не проснулась. Она варит божественный кофе. Она в Москве несколько лет работала, так начальник только ее кофе по утрам пил». «Мама, ну кто ее за язык тянет? Я готова была сквозь землю провалиться. Щеки стали пунцовыми. Подалась назад, пока меня никто не заметил, и юркнула обратно в спальню». Голова опять начала кружиться, но свежий воздух на этот раз к делу отношения не имел. Половину ночи я провертелась с бока на бок, прислушиваясь к сонному дыханию дома. Ни скрипа половиц, ни шороха. Только на улице пару раз гавкнула собака. Сколько бы Вадим у нас ни пробыл, отсиживаться за закрытой дверью я не смогу. Но сегодня завтракать с ним я была не готова. Пользуясь тем, что он все еще на кухне с мамой, наскоро умылась и оделась. «А вот и Люба встала», — объявила мама, когда я попыталась незаметно пройти мимо кухни. «Люб», — она заметила, что я одета. «А ты куда с самого утра?» «Да срочно в магазин нужно. Вчера кое-что забыла купить. Тебе что-нибудь взять?» «Ты бы с Вадимом поздоровалась!» Она отступила в сторону, открывая мне вид на сидящего за столом Вадима Викторовича. «Доброе утро!» — сказала я и по привычке начала вспоминать, какие дела запланированы на сегодня. Кофе в 9:20. Посмотрела на время. Еще и 9 не было, а он уже держал в руках чашку. «Вам что-нибудь нужно в магазине?» — любезно спросила мама. «Люба может купить». Под пристальным взглядом Вадима я почувствовала себя неуютно. Как будто это не он без приглашения заявился, а я. «Нет, спасибо», — сказал он секунд через 5. «Люб, печенье купи. Сдобное, кругленькое такое, как я покупала, помнишь? А то кофе ничего нет, даже предложить человеку нечего. Только спроси, чтобы обязательно свежее было». На секунду наши с Вадимом взгляды столкнулись. Меня так и обожгло, и я отвернулась. «Хорошо, мам», — сказала я, ругая себя, на чем свет стоит. «И что изменилось? Начало 10-го, и я иду в магазин, в который мне не нужно за печеньем для своего босса. Бывшего босса», — напомнила себе мысленно. «Нет, кое-что все-таки изменилось. Под сердцем у меня маленькая жизнь, а сама я ему больше не принадлежу». «Спасибо», — поблагодарила я, забрав с прилавка 3 пакета с разным печеньем. В первом было то, которое просила купить мама, во втором – полоски с повидлом, а в третьем – сахарные трубочки, похожие на те, что любил Вадим. «А кофе у вас только такой?» – на всякий случай спросила я, показав на молотый. «Может быть, еще какой-нибудь есть?» Другого не было. Я опять отругала себя и, сложив покупки в мамину авоську, вышла на улицу. Время я тянула как могла, но поход в магазин все равно занял не больше получаса. Можно было поехать в город, но... Мама ждала печенья, а я мобильный не взяла, чтобы ей позвонить. «О, Любавка! Ты ж моя!» Меня обдала волной перегара. «Вернулась, что ли? Да ты какая!» Я с трудом узнала парня, с которым училась в одной школе. «Ну что ты?» Он схватил меня за руку. Вонь усилилась, под оплывшими веками пьяно блестели бледные глаза. Крепкий, высокий, в школе он вечно лез на рожон, и завуч с директором выдохнули, вручив ему диплом. «И как столица?» «На месте». Я потянула на себя руку с осторожностью, рассчитывая, что он не заметит. Но Толя наклонился ко мне и процедил с неожиданной злостью. «Что, после богатых папиков нормальные мужики не катят? Что вас всех шалав тянет ноги раздвинуть, а потом приезжаете с подбитыми хвостами и вешаете нагуленных щенков?» Я опешила. Как назло, все куда-то подевались, улица была пустой. Толя поволок меня вдоль магазина к заброшенному участку. Под ногами хлюпал талый, перемешанный с грязью снег. Ветка кустарника зацепилась за мою куртку, оцарапала кисть. «Куда ты меня тащишь?» – в панике закричала я. «Отпусти, я никуда с тобой не хочу идти! Толя!» Я ухватилась за стену магазина, но он волок меня, как одуревший боров. Стало по-настоящему страшно. «Отпусти, Толя, помогите!» – закричала я в отчаянии. Он остановился. Я было сглотнула, но он впечатал меня в стену и прижал. Ладонь его поползла мне под куртку. «Ты мне нравилась всегда. Ты и это...» Он оскалился, обнажив пожелтевшие зубы. «Дашка, сука, тоже дёру дала!» Меня затрясло. Я рванулась в сторону, пробежала по талому снегу и вскрикнула от резкой боли. Он схватил меня за волосы и вернул обратно. «Я не...» — всхлипнула я. «Пошел!» На снег упала тень. Вадим схватил Толю за грудки и с размаха ударил в челюсть. Голова того дернулась, но он не упал, только пошатнулся. «Ты кто такой, мужик?» – взревел он и попер на Вадима. Послышался отборный мат. Я вжалась в стену и в ужасе смотрела, как эти двое сцепились, словно дикие звери. Я прижала руку к губам, с каждой секундой меня трясло сильнее и сильнее, глаза застилали слезы. «Вадим!» – воскликнула я в каком-то первобытном ужасе. Толя налетел на него и ударил кулаком в бровь. Здоровый он был шире Вадима и тяжелее, но только этим и брал. Новый удар, на снег полетела кровь. Вадим схватил Толика за грудки и приложил об стену, потом еще раз и вмазал ему. «Еще раз увижу рядом с ней, закопаю!» – просипел он. «Никто и не узнает, где. Да и искать тебя, гнида, никто не будет!» Толя процедил нечто невнятное и ручищами вцепился в Вадима. «Толя, нет!» – взмолилась я. «Вадим!» Новый раунд бойни был не такой ожесточенный, как предыдущий. Одного удара Толику хватило, чтобы сдаться. Он приподнял руки. Рожа у него была несчастная, из носа текла кровь. «Да забирай ее, мужик, забирай!» – промямлил он. Вадим ругнулся так, как никогда не ругался. «Домой иди, Люба», – сказал он мне, – «а мы еще поговорим». Я замотала головой. «Иди домой», – повторил Вадим. «Слышала, что я сказал?» Я слышала, но с места не двигалась. Только когда Вадим повторил в третий раз и добавил, что скоро тоже придет, я, увязая в талом снеге, пошла обратно. Только через сотню метров поняла, что потеряла пакет с печеньем, но не вернулась. Мамы дома не было, зато на столе стоял прикрытый лоток. В раковине чашка из-под кофе. Непослушными пальцами я расстегнула куртку и понесла в коридор. И тут вошел Вадим. «Ты потеряла», — подал мне авоську. Я взяла ее, наши пальцы соприкоснулись, и у меня перехватило дыхание. Глазам опять подступили слезы, но волю я им не дала. «Идите на кухню, Вадим Викторович, у вас бровь, надо обработать». Он не тронулся с места, стоял, пронизывая меня взглядом. В последнее время это происходило постоянно. Он пристально смотрел, а я не понимала, что говорить и делать. Вот и сейчас молчала, все равно, что немая. На скуле у него была ссадина, пуговица пальто болталась на нитке. Так ничего и не сказав, Вадим прошел на кухню. Что было бы, если бы не он, я и думать не хотела. Когда-то Толик подкатывал ко мне. Я это и всерьез-то не восприняла. Он и к моей однокласснице подкатывал, да и к другим девчонкам. Простояв в коридоре с минуту, я тоже пошла на кухню. Авоська лежит на столе, пиджак Вадима был перекинут через спинку стула. Я достала аптечку. «Спасибо», — сказала несмело. «Если бы не вы...» «Мы на «ты» перешли», — перебил он меня. «Забыла?» Я глянула на него и сразу опустила взгляд. «Не думаю, что это правильно». «Я без тебя не уеду», — отрезал он, и я опять посмотрела на него, но прочитать хоть что-нибудь в его глазах не смогла. Говорят, глаза — зеркало души, но то ли у Вадима души нет, то ли я читать не умею. Сколько я не пыталась его понять, вечно натыкалась на стену. Смочив ватку перекисью, стерла кровь вокруг ссадины, смочила еще одну и приложила к ране. Вадим зашипел, и я отдернула руку. «Нахрен это все?» — рыкнул он и, схватив меня за запястье, вырвал ватку. Швырнул на стол, а меня посадил к себе на колени. «Вадим! Плохо мне без тебя, понимаешь? Другую найдете». «Не найду, и искать не хочу». Провел пальцами по моему позвоночнику, между лопаток нажал сильнее, и я чуть не застонала от блаженства. «Никто меня так, как ты, не знает. Ты нужна мне. Ты, Люба». «Раньше не была», — он заглушил мой протест поцелуем, сгреб волосы и поцеловал с такой яростью, как не целовал никогда. Гештальты рассыпались. Я хотела оттолкнуть его, но жаждала его губ. Он был тем, кто меня разрушал, и тем, без кого я рушилась сама по себе. «Любка». Пальцы сильнее запутались в моих волосах. Очередная попытка протеста провалилась. Он проник в мой рот языком, поцеловал глубоко, забирая мою душу и заполняя пустоту на месте сердца. «Это как понимать?» Я отскочила от Вадима, как ошпаренная. Мама стояла на пороге кухни и переводила взгляд с Вадима на меня и обратно. «Вы же мне сказали, что у вас девушка!» – возмутилась она. «А тут так, все, собирайте вещи, чтобы через 5 минут вас не было в моем доме!» Вадим поднялся. Но это я робела перед ним, а не мама. «Валентина Олеговна!» «Я все сказала!» – отрезала она. «А с тобой мы еще поговорим!» – обратилась она ко мне. Я промолчала. «Да уж, поговорить теперь точно придется. Хорошо, что мама хотя бы не слышит, как колотится у меня сердце, и не знает, что у меня в душе».